То, чем они сейчас занимались, генерал Орлов всегда характеризовал как партизанщину, причем в это слово он вкладывал столько негодования и презрения, будто с партизанами у него были какие-то свои особые счеты. Нагоняй им был обеспечен колоссальный. Несмотря на то, что Орлов сам вышел за рамки служебных инструкций, отправив их сюда спасать репутацию ничем не примечательного человека, несмотря на то, что эта часть их работы была выполнена, если не на отлично, то на четверку с минусом, это уж точно, в случае неудачи это им уже не поможет. А финал представлялся Гурову сейчас двояко. С одной стороны, все могло вообще закончиться пшиком. Курьер по каким-то причинам не прибыл, сделка сорвалась, швед, напившись пива, отбыл в свою северную державу. Это был самый щадящий вариант. Тогда они с Кричко удостоятся только приватного брюзжания в генеральском кабинете с очередным 1600-надцатым предупреждением. С другой стороны, они могли стать свидетелями сделки, но из-за того, что операция практически не была ими ни как следует подготовлена, ни продумана, преступников они упускают и вступают в очередной конфликт с местной милицией. В этом случае шансов на благополучный исход нет никаких. Здесь уже вступит в работу прокуратура, в Москву помчится телега, и санкции замаячат на горизонте самое серьезное. Наверное, придется прощаться с любимой работой, и проводы на пенсию будут скромные, без каких бы то ни было почестей. Мысли Гурова приобретали все более мрачный характер. Это происходило как бы параллельно с опускавшейся на город ночью. Перспектива провести еще одну ночь в машине наводила тоску и уныние. В какую-то минуту у Гурова возникло искушение разбудить Кричко и скомандовать отправку. Несмотря на мокрую дорогу, уже завтра они были бы в Москве. Однако Гуров преодолел это искушение и в 3:50 зазвонил телефон. Славик докладывал каким-то задушевным, нечеловеческим голосом. Видимо, обстоятельства ему мешали. К тому же в речь его вплетались какие-то посторонние звуки, возможно, шум дождя. «Товарищ полковник», — загадочно просипел он, — «что будем делать?» Швед чего-то задергался. Оделся, как будто на путину собрался, ей-богу. Зюйдвестка на нем, куртка прорезиненная, только что болотные сапоги не надел. Ходит по коридору с мобильником, нервничает. А я еще больше нервничаю, потому что ничего с собой не взял, ни плаща, ни зонта. Если вы сейчас скажете, чтобы я за ним шел, мне вообще труба. Воспаление легких как минимум, а у меня свадьба. «Жениться тебе еще рано, по-моему», — сказал Гуров. «Несерьезный ты человек, даже вот зонтик забыл». «Ну ладно». «Накинь хоть что-нибудь и проследи, что он дальше будет делать. Такси вызовет или за ним заедут?» «Чемпиона твоего там нет, случайно?» «Второго не видать. Но, по-моему, швед его ждет».